Глава 35. «Начнем с простого», — сказал я. «Откуда вы знаете Кинкейда?» Он выдохнул и поморщился. «По ремеслу». «Ремеслу?» «Да». Эбенезер присел на угол дивана. Щен проковылял на своих пухлых лапах, обнюхал его и завилял хвостиком. Эбенезер улыбнулся ему и почесал его за ушами. «Почти все сверхъестественные силы держат кого-то для работы такого рода. У Красной Коллегии, например, был Ортега. Мы с Кинкейдом более или менее коллеги. То есть вы оба убийцы», — сказал я. Он не пытался отрицать этого. «Не похоже, чтобы он вам нравился», — заметил я. «Это давняя история», — кивнул Эбенезер. «Вопрос профессиональной этики и уважения. Границы. Кинкейд нарушил их 100 лет назад в Стамбуле. Он не человек?» Эбенезер покачал головой. «Тогда кто он? Среди людей встречаются такие, в жилах которых течет талика крови небывальщины», — ответил Эбенезер. «Подкидыши, например. Наполовину люди, наполовину ситхи. Однако не только фейри могут скрещиваться с людьми, и плоды таких союзов обладают значительной силой. Но такие отпрыски, как правило, уродливы, часто безумные. Однако иногда дети их кажутся обычными людьми, как Кинкейд». Эбенезер кивнул. «Он старше меня. Когда я познакомился с ним, я еще не облысел, а он уже не первый век служил твари». «Какой еще твари?» «Не понял я». «Твари», — повторил Эбенезер. «Еще одному наполовину смертному, как Кинкейд. Владу Дракулу». Я зажмурился. «Владу Цепишу? Дракуле?» Эбенезер покачал головой. «Дракула приходится Дракулу сыном. И, надо сказать, по сравнению с папочкой был так себе, бледным подобием. Переметнулся в черную коллегию по юношеской дури. А вот родитель грозен, опасен, жесток. И Кинкейд несколько столетий был его правой рукой. Его знали как адского пса. Или просто адопса. И он боится вас», — с горечью заметил я. «Черный посох Маккой. Такая, что ли, у вас рабочая кличка была?» «Вроде того. Но это долгая история». «Ну, так начинайте», — буркнул я. Он кивнул, задумчиво почесывая щена между ушей. «С самого основания Белого Совета, нет, раньше, с того времени, как первые чародеи собрались, чтобы сложить законы магии, всегда находился кто-нибудь, желавший это уничтожить. Вампиры, например. Ну и фейри время от времени вступали с нами в разлад. Да и среди самих чародеев всегда отыщутся такие, которые считают, что мир куда приятнее без Белого Совета». «Тю!» — заметил я. «Даже представить себе не могу, чтобы такое пришло в голову кому-то из чародеев». Голос Эбенезера сделался резче, холоднее. «Ты не знаешь, что говоришь, парень. Не знаешь, что говоришь. На моем веку несколько раз случались времена и места, где одни эти слова могли стоить тебе жизни». «Ну да, моя жизнь в опасности. Кто бы мог подумать? Кстати, с чего это вас прозвали Черным Посохом?» — спросил я, и тут меня осенило. «Это не кличка!» — задохнулся я. «Никакая не кличка! Это титул!» «Титул!» — признал он. «Вынужденная мера. Время от времени Белый Совет оказывается связанным собственными законами, в то время как враги его не стесняют себя ничем. Поэтому создали особое ведомство с особым положением в Совете. Одному чародею и только одному дана свобода определять, в каких случаях законы извращены и оборачиваются против Совета». Мгновение я молча смотрел на него. «И это после всего того, что вы мне говорили о магии? Что она истекает из жизни, из самых сокровенных сердечных желаний? Что на нас лежит ответственность использовать ее мудро? Черт, что мы сами должны быть мудрыми и добрыми и достойными, чтобы данные нам силы действовали во благо? И это вы научили меня всему этому? А теперь вы говорите мне, что все это не значит ровным счетом ни гроша. Что все это время вы обладали лицензией на убийство». Морщины на лице у старика сделались еще глубже и горше. Он кивнул. «Убивать, порабощать, вторгаться в мысли других смертных, искать знания и силы за пределами внешних врат, превращать других, плыть против течения времени». «Так вы мокрушник Белого Совета», — сказал я. «При всей их болтовне насчет справедливого и мудрого использования магии, когда законы магии им мешают, они пользуются услугами убийцы, и вы им эти услуги оказываете». Он промолчал. «Вы убиваете людей?» «Да». Лицо Эбенезера казалось высеченным из камня, а голос звучал не громко, но хрипло. «Когда другого выбора нет. Когда на чашу весов положены жизни. Когда бездействие равно...» Он оборвал фразу и стиснул зубы. «Я не хотел этого. И сейчас не хочу. Но когда приходится, я действую». «Как в Касаверде», предположил я. «Вы разрушили цитадель Артеги, когда он бежал с нашей дуэли?» «Да», кивнул он, продолжая глядеть в огонь, сквозь огонь. «При нападении на Архангельск Артега убил больше чародеев Белого Совета, чем любой другой враг за нашу историю». Голос его дрогнул на мгновение. «Он убил Семена, моего друга. А потом явился сюда и попытался убить тебя, Хос. И наверняка вернулся бы еще довершить начатое, как только оправился бы от ран. Поэтому я нанес удар по Касаверде. Убил его самого и почти 200 его личных вассалов. И в доме, вместе с ними, погибло еще около 100 человек. Слуги, почитатели, пища». Мне сделалось дурно. «Вы сказали мне, это будет в новостях. Я думал, может, это совет, или что вы проделали все это, не убив никого, кроме вампиров. Позже у меня было время подумать об этом, но мне хотелось верить, что вы сделали все, что правильно». «То, что правильно», — вздохнул старик, — «и то, что необходимо. И не всегда одно равняется другому». «Касаверде не единственное, что вы сделали необходимого», — сказал я. «Ведь правда?» «Касаверде», — неохотно выдавил из себя Эбенезер. «Тунгуска, Новый Мадрид, Крокотау и еще дюжина случаев. Видит Бог, не меньше дюжины». Долгое мгновение я молча смотрел на него. «Вы говорили мне, что совет определил меня к вам, потому что хотел вам досадить. Но это не так. Никто не пошлет опасного преступника жить с палачом, если хочет реабилитировать первого». Он кивнул. «Мне приказали наблюдать за тобой. И убить, как только ты выкажешь хотя бы намек на непокорность». «Убить меня?» Я устало потер глаза. Удары сердца отдавались в руке все болезненнее. «Насколько я помню, я вел себя с вами непокорно не раз и не два». «Вел», кивнул он. «Тогда почему вы не убили меня?» «Иосафат, парень! Что смысла в праве игнорировать волю совета, если ты им не пользуешься?» Он тряхнул головой, и лицо его на мгновение осветилось усталой улыбкой. «Ты же не виноват в том, что тебя растил этот сукин сын Дюморн. Ты был бессловесным, озлобленным, запуганным мальчишкой. Ты обладал черти какой сильной магией. Но это не означало же, что тебя обязательно убивать. Мне дали право судить. Я этим правом воспользовался. Им не понравилось то, как я им воспользовался, но я это сделал». Я смотрел на него в упор. «Вы не рассказали мне еще кое-чего?» Минуту он молчал. И вторую. Только когда пауза затянулась почти до невозможности, он, наконец, открыл рот. «Совет знал, что ты сын Маргарет Лефей. Они знали, что она одна из тех чародеев, которые обернули законы совета против него. Помимо всего прочего, ее обвиняли в нарушении первого закона. И она имела, скажем так, не очень достойные контакты с различными существами и компаниями с сомнительной репутацией. Стражи имели приказ задержать ее при встрече. Стоило ей предстать перед советом, и ее допросили бы и казнили на месте». «Мне говорили, она умерла родами», — — сказал я. «Так и было», — подтвердил Эбенизер. «Не знаю, по какой причине, но она отвернулась от своей предыдущей компании, включая Джастина Дюморна. С этого момента она нигде не могла считать себя в безопасности. Она скрывалась от своих бывших союзников и стражей примерно 2 года. И от меня скрывалась. Я тоже имел приказ на ее счет». Я смотрел на него с болью, как завороженный. «И что случилось?» «Она познакомилась с твоим отцом, смертным, лишенным власти, лишенным влияния, лишенным средств. Но с душой, какие я редко встречал. Я верю в то, что она полюбила его. Но в ночь, когда ты родился, один из бывших союзников нашел ее и отомстил за измену». Он посмотрел на меня в упор. «Он использовал для этого энтропийное проклятие. Ритуальное энтропийное проклятие». На мгновение шок буквально парализовал меня. «Лорд Рейд», — прошептал я. «Да». «Он убил мою мать». «Он», — подтвердил Эбенизер. «Боже, вы уверены?» «Он змей», — сказал Эбенизер. «Но я уверен в этом настолько, насколько вообще возможно». Пульсирующая боль расползалась по руке, свет в комнате становился то ярче, то темнее в ритм с ней. «Моя мать! И ведь он стоял в 3 футах от меня! Он убил мою мать!» Старая детская боль, пустота, одиночество, отцовские невзгоды разгорелась с новой силой, застелив глаза багровой пеленой. Источник этой боли, по крайней мере, большей части ее, наконец, открылся мне. И, наконец-то, я знал, куда наносить удар. И уж наверняка убил бы как можно мучительнее. Все как-то разом отошло на 2-й план. Все, кроме необходимости отомстить. Кроме справедливой мести за смерть матери маленького ребенка. Моей матери. Меня начало трясти, и я знал, что рассудок мой вот-вот не выдержит этого чудовищного давления. «Хос!» — произнес Эбенизер. «Полегче, мальчик!» «Убью его!» — прошептал я. «Убью гада!» «Нет!» — возразил Эбенизер. «Тебе нужна передышка, парень! Сам подумай!» Я уже начал копить энергию. «Убью его!» «Убью! С потрохами! Чтоб ничего от гада не осталось!» «Гарри!» — рявкнул Эбенизер. «Гарри, успокойся! Тебе не совладать с такой энергией! Ты сам прежде погибнешь, если попытаешься!» Что ж, на это мне тоже было наплевать. Очень уж хорошей казалась эта энергия, слишком сильной. Я хотел этого. Я хотел, чтобы Рейд заплатил за все. Я хотел, чтобы он мучился, визжал, а потом умер за все, что сделал со мной. И у меня хватало сил, чтобы так и вышло. У меня хватало сил и решимости обрушить на него такую волну магии, чтобы от него и следа не осталось. Я заставлю его ползать червяком и молить о снисхождении, прежде чем я разорву его на клочки. Ничего меньшего он не заслужил. Я... В руке моей вдруг вспыхнул ослепительный огонь. Такой внезапный... Такой резкий, что спина конвульсивно выгнулась, и я повалился на пол. Я даже кричать не мог. Боль смыла мою ярость, как цунами одуванчиковый пух. Почти ослепнув от боли, я огляделся по сторонам и увидел, что старый чародей сдавливает своей мозолистой ручищей мою кое-как перебинтованную обожженную руку. Когда он увидел мой взгляд, он отпустил меня. Лицо его тоже было полно муки. Минуту я полежал, свернувшись калачиком, а сердце разгоняло боль по всему моему телу. Потом я постепенно совладал с нею и медленно сел. «Прости», — прошептал Эбенизер. «Гарри, я не мог допустить, чтобы ты шел на поводу у своего гнева. Ты бы просто убился. Я бы унес его с собой», — процедил я сквозь зубы. Эбенизер горько усмехнулся. «Ничего бы у тебя не вышло, Хус. Откуда вам знать?» «Я пытался», — сказал он. «3 раза. И ни разу даже близко не подобрался. И ты что, думаешь, твоя мать умерла, не сложив смертного проклятия своему убийце? Твари, что поработила ее? Да это менее вероятно, чем если бы рыба разучилась плавать. Я уставился на него, моргая, как последний дурак. Что вы хотите сказать? Он защищен, тихо произнес Эбенизер. Заклинания просто скользят по нему, не причиняя вреда. Даже смертное проклятие? Бесполезно. С горечью ответил он. Рейта защищает что-то очень мощное. Может, какой-то сильный демон. Может, даже какое-нибудь старое божество. Магией его не достать. Разве такое возможно? Спросил я. Да, ответил старик. Не знаю как, но возможно. Кстати, это объясняет еще и то, как он сумел стать белым королем. Не верю. Пробормотал я. Она же была с ним близка. Она не могла не знать, что он защищен. Она была достаточно сильна, чтобы ее боялся Белый Совет. Она не растратила бы проклятие впустую. Она выпустила его. Выпустила впустую. Выходит, моя мать считается не только врагом, но и бездарем? Я этого не говорил. Что вы о ней знаете? Буркнул я. Правой рукой я стискивал левое запястье, пытаясь отвлечься от боли. «Откуда вам знать? Она вам говорила? Вы были там с ней?» Он уставился в пол, побледнев. «Нет». «Тогда откуда, черт возьми, вам это знать?» «Потому что я знал ее, Хос! Знал едва ли не лучше, чем она сама себя знала!» В камине щелкнуло полено. «Как это?» – пробормотал я. Он отвел руку от щенка. Она была моей ученицей. Я был ее учителем, ее наставником. Отвечал за нее. Вы ее учили? Я потерпел неудачу. Он прикусил губу. Гарри, когда Мэгги начала обретать силу, я превратил ее жизнь в настоящий ад. Она была, можно сказать, совсем еще девчонкой, но я гонял ее в хвост и в гриву день и ночь. Я силком заставлял ее учиться. Совершенствоваться, но я был слишком близок, слишком увлекся ею, и она противилась этому. Она сбежала, как только ей представилась такая возможность. Начала водиться со всякими нехорошими типами из чистого упрямства. Потом приняла пару неудачных решений, и потом ей уже поздно было возвращаться. Он вздохнул. «Ты слишком на нее похож». «Я понял это сразу, как тебя прислали ко мне. Сразу, как тебя увидел. И я не хотел повторять своих ошибок с тобой. Я хотел, чтобы у тебя имелось пространство для вдоха, чтобы ты сам решал, каким тебе стать». Он покачал головой. «Нет более сурового урока для чародея, чем понять, что, даже обладая такой силой, такой властью, ты не в состоянии контролировать всего, как бы тебе этого ни хотелось». Я смерил его взглядом. «Вы убийца. Палач. Вы знали, что случилось с моей матерью. Вы знали ее и ни разу даже не сказали мне об этом. Боже правый, Эбенизер, как вы могли поступить со мною так? Почему не рассказали мне?» «Я всего лишь человек, Хос. Я поступал так, как мне казалось тогда лучше для тебя». «А я вам верил», — сказал я. «Вы хоть представляете, что это для меня значило?» «Да», — вздохнул он. «Что бы я ни делал, у меня и в мыслях не было причинить тебе зло. Но что сделано, то сделано. И я вряд ли сделал бы что-нибудь иначе, случись это еще раз». Он повернулся, взял со столика пакет и придвинулся ко мне. Положив мою обожженную руку локтем к себе на колено, он осмотрел повязку и достал из пакета подобие бус. Нить с нанизанными на нее белыми камешками. «Давай-ка посмотрим твою руку. Мне кажется, кровообращение восстановить я смогу, хотя бы и частично. Надеюсь, достаточно, чтобы спасти руку. И на день или два я смогу унять твою боль. Тебе все равно придется показаться врачу, но это тебе поможет, если ты ожидаешь неприятностей сегодня ночью». Это не заняло у него много времени, а я попытался разобраться со своими мыслями. Собственно, мысли были погребены под водоворотом эмоций. Достаточно неприятных эмоций. На минуту-другую я утратил чувство времени. Когда я немного пришел в себя и поднял взгляд, рука больше не болела и казалась не такой иссохшей под чистой белой повязкой. Нитью белых камушков Эбенизер обмотал мне запястье. На моих глазах один из камней пожелтел и начал медленно темнеть. «Какое-то время камни будут поглощать боль. Они станут осыпаться по одному. Так ты поймешь, когда они перестанут действовать». Он заглянул мне в лицо. «Ты хочешь, чтобы я помогал тебе сегодня?» Всего час назад это даже не подлежало сомнению. Я был бы более чем счастлив иметь с собой рядом в бою Эбенизера. Однако же старик не солгал. Правда причиняет боль. Правда жгла меня. Мысли и чувства кипели взрывоопасной смесью у меня в груди. Мне очень не хотелось признаваться себе в том, что лежало в основе этого смятения. Но отрицание этой правды все равно не могло ее отменить. Эбенизер лгал мне. С самого первого дня. А если он лгал мне, что еще он от меня утаил? Всю свою дурацкую жизнь я построил на нескольких простых истинах, в которые верил. Что я отвечаю за то, чтобы данная мне сила использовалась во благо людям. Что дело защиты других стоит того, чтобы рисковать ради этого своей жизнью и здоровьем. Истины, которые я сделал своими в первую очередь благодаря влиянию старого чародея. Но он оказался совсем не тем, кем я его считал. Эбенизер не был образцом чародейских добродетелей. Все его достоинства на поверку обернулись, можно сказать, конспиративной легендой. На вид он вел честную игру, но под этой поверхностью оказался таким же холодным и свирепым, как остальные трусливые ублюдки из совета, которых я терпеть не мог. Верно. Он никогда не объявлял себя безупречным образцом. Может, мне просто нужен был объект восхищения, в которого я мог верить. Может, это я такой балбес обратил свою веру не на тот объект. Но ничто из этого не отменяло того факта, что Эбенизер утаивал от меня важные вещи, что он лгал. Что ж, это все упрощало. «Нет», — прошептал я. «Я не хочу вас там. Я вас не знаю. Никогда не знал». «Но ты бился сегодня рядом с Адапсом. Кинкейд — наемный убийца и никогда не претендовал на то, чтобы казаться другим». Старик медленно вздохнул. «Это не лишено справедливости». «Спасибо за помощь. Только мне делами надо заниматься. Вам лучше ехать». Он встал, взял со стола бумажный пакет. «Я все еще на месте, Хос. Если ты вдруг передумаешь...» Я стиснул зубы. Я сказал: «Убирайтесь». Он моргнул несколько раз. «Жестокий урок», — прошептал он. «Жестче не бывает». И ушел. Я не стал смотреть ему вслед.